Глава 10. Вопреки всему. Среди военнопленных раздались негромкие возгласы, суть которых сводилась к одному. «Да как же мы пойдем на город, если у нас даже оружия толком нет?» И на все эти крики чекист дал ясный ответ, что оружие сейчас прибудет. «Леша, давай!» — скомандовал он. Я поднялся, встав на телеге, высмотрел то место, где стояли и ожидали нас Твердев, Апраксин и бойцы, и тремя меткими выстрелами срезал три ветки с ближайшей сосны. Те упали едва ли не на голову ожидающим сигнала товарищам, и они, взявшись за поводья, направились в нашу сторону, управляя двумя телегами с оружием. Увидев их приближение, некоторые военнопленные стали вслух предполагать, что там находится еда. Не прошло и 5 секунд, а в толпе уже раздались радостные возгласы, и, разумеется, через мгновение истощенные люди рванули к телегам навстречу. Раздача оружия могла перерасти в хаос, а потому прибежавшим вслед за бывшими узниками командирам, которых ранее определил Воронцов, предстояло утихомирить разгоряченных красноармейцев и напомнить им не только о дисциплине, но и о том, что перед боем есть нельзя. Нужно отметить, что перед освобождением концлагеря на проходящем в лесу совещании мы поднимали тему кормежки военнопленных и пришли к выводу, что времени на это у нас не будет. Да и опасно это, ведь при атаке желудок поевшего бойца будет полон, а значит, ранение в область живота может вызвать серьезные осложнения, и продукты питания были сгружены на землю и прикрыты ветками. Через 5 минут криков и приказов выстроились 2 довольно ровные очереди каждой из телег. У одной телеги бойцы получали оружие, а у другой небольшой боезапас. Некоторые к этому времени уже были вооружены трофейным оружием, которым поживились у уничтоженных мною солдат, и сейчас они либо стояли в охранении, либо пытались привести в рабочее состояние немецкую технику. В конечном итоге Воронцову доложили, что один ханамак все же смог встать на колеса. Впрочем, это мы и сами увидели, когда к телегам подъехал броневик данной марки. За его пулеметом уже стоял красноармеец, а вылезший из кабины сержант доложил, что машина полностью готова к бою. Затем показал в сторону леса и добавил: «Остальные броневики не заводятся. У них, скорее всего, повреждена электропроводка. Сейчас в темноте установить точную причину неисправности техники, которую не удается привести в рабочее состояние, пока не представляется возможным. Однако удалось завести 2 грузовика. Шоферы для них уже найдены». Чекист одобрительно кивнул, сказав, что ими займется позже, если наша атака пройдет успешно. А я, бесцеремонно вклинившись в разговор, отдал приказ снять с недвижимых ханамагов пулеметы и найти под них расчеты, объяснив свое предложение тем, что в наступлении скорострельное оружие по-любому пригодится. Сержант отрапортовал мне «Есть». А когда он отошел к своему бронированному монстру, чекист мне заметил, что я просто красноармеец, а не командир. «Звание ты не имеешь, а значит, не имеешь и права отдавать приказы, тем более сержантам», напомнил мне совершенно несерьезным тоном. И я понимаю, что он меня не ругает, а просто констатирует факт, по-простецки спросил: «Слушай, товарищ Воронцов, скажи, когда мне за мои подвиги генерала дадут, ты ко мне в адъютанты пойдешь?» Тот аж прыснул от возмущения. Потом ухмыльнулся и аккуратно, спасибо ему огромное за это, постучав меня по плечу, сказал: «Ну и наглый ты парень, Лешка!» Покачал головой, на секунду задумался, а затем добавил: «Ладно, коль генералом тебя сделают, попрошусь, чтобы меня перевели в те войска, в которых ты будешь командовать, и стану тебе адъютантом». «Ловлю на слове!» Тут же поймал его я, в этот момент твердо решив, вопреки всему, стать генералом. Минутный разговор, который был для Воронцова ни о чем, а для меня судьбоносным, немного расслабил нас. Этим разговором мы отстранились от происходящего вокруг, но лишь на полминуты. Лишь на недолгие 30 секунд, 30 мгновений, которые отделяли нас от того ужаса, что начнется уже совсем скоро. Но больше времени на отдых мы себе позволить не могли. И вновь, вернувшись в настоящее, занялись решением текущих задач. Согласно плану, придуманному нами с Воронцовым ранее, наступать на Троекуровск мы собирались 3 отрядами, которые должны были выдвинуться одновременно с 3 сторон. В подготовленном нами плане мы не рассчитывали, что у нас в наличии будет техника, а потому предполагалось, что атаку будем вести в пешем строю. Сейчас же, когда у нас появились ханамак и 2 грузовика, тактику можно было бы и поменять. И я обратился к вышестоящему начальству: «Товарищ командир, раз у нас теперь есть механический транспорт, то давай, может быть, все же его применим?» «Что ты предлагаешь? Только быстро. Ты же сам прекрасно знаешь, что у нас нет времени. Мы не знаем, сколько в городе немцев, но сколько бы ни было, если они очухаются и займут оборону, то положат нас на подступы к городу», — вновь напомнил прописные истины Воронцов. Я согласно кивнул, тем самым показывая, что, в общем-то, совсем согласен. но все же решил выдвинуть новое предложение. Предлагаю использовать транспорт как отвлекающий маневр, что сможет приковать внимание потенциальных наблюдателей. Давай яснее, недовольно буркнул чекист. Говори конкретно, что хочешь. Так конкретнее некуда. Предлагаю погрузиться в броневик и два грузовика небольшой группе добровольцев и минут через 10 после нашего выдвижения выехать отсюда на дорогу, включить фары и поехать в сторону города. При подъезде к КПП немцев, расположенному у северной окраины, остановиться и неожиданно напасть на немецких солдат. Те еще явно не знают о том, что произошло, потому уничтожить их не составит особого труда. Стрельба, естественно, привлечет к себе внимание городского гарнизона. Атакующая группа в это время займет оборону и своим огнем обеспечит прикрытие подхода наступающего на том направлении отряда. Таким образом, мы получим уверенность, что хотя бы по одному направлению точно прорвемся. И даже если остальные направления наступления будут буксовать, наши бойцы, прорвавшись в город с севера, смогут ударить обороняющимся в тыл. Однако для достижения большей эффективности при нанесении одновременного удара со всех направлений, атака на КПП должна происходить в то время, когда все наши отряды приблизятся к городу на расстоянии последнего броска. Это тоже обеспечит нас дополнительным преимуществом. Закончил я и, посмотрев на чекиста, спросил. Что скажешь? Тот хмыкнул для порядка, тем самым очевидно показывая, как анализирует информацию, и потер задумчивости подбородок. Но я, несмотря на тьму, видел, что идея ему понравилась. Захват КПП с налета бесспорно помогал тому флангу почти беспрепятственно войти в город. Через несколько секунд чекист согласно кивнул, подозвал новоиспеченных командиров отрядов и дал команду отобрать из каждого по 7 человек, которые и будут костяком механизированной группы. Увидев, что я совсем согласился, Воронцов подозрительно покосился на меня и спросил. «Ты тоже, что ли, хотел с ними пойти?» «Нет», — ответил я. «Точнее, конечно, хотел бы, но думаю, что буду более полезен тут, в качестве снайпера, прикрывающего все направления». «Хочешь опять на дереве разместиться?» — понял по-своему мой замысел Воронцов. «Я бы с радостью, но не получится. Расстояние до города будет около 3 километра, а это многовато. Поэтому буду следовать в арьергарде и по мере своих сил прикрывать сразу всех». На то мы порешили. К нам подошел один из командиров и доложил, что к снятым с неисправных бронетранспортеров пулеметам уже найдены пулеметные расчеты. Воронцов поблагодарил за службу и дал команду распределить эти расчеты между всеми отрядами. Местом базирования каждой пулеметной пары станут телеги с лошадьми. Исходя из составленного плана наступления, первый отряд должен был наносить удар по городу с северо-запада, второй с запада, а третий с юго-запада. Воронцов объяснил замысел новым командирам, каждому из которых поручалось наступать на одном из направлений. И когда командиры подтвердили правильное понимание приказа, лейтенант госбезопасности забрался на телегу и произнес речь для всех бойцов. «Товарищи красноармейцы, все вы попали в плен и должны были быть замучены и убиты фашистами. Но судьба дала вам второй шанс, чтобы расквитаться с врагами нашей Родины за голод, плен и унижение. Так не посрамите же звание красноармейца и выбейте весь дух из проклятой немецко-фашистской гадины. Прямо сейчас, товарищи бойцы, мы пойдем в бой. Медлить нельзя. Успех нам может гарантировать только внезапность. Вполне возможно, что в Троекуровске об освобождении концлагеря еще ничего не известно, а потому наша атака будет неожиданной для врага и застанет его врасплох. В городе есть медсанбат, есть еда и патроны. Кроме того, там, в плену, содержатся наши боевые товарищи и командование дивизии. Вырвать их из рук захватчиков – наш долг. Все цели достижимы и находятся совсем рядом, всего в 1,5 километрах отсюда. Темнота поможет нам беспрепятственно приблизиться к городу, передвигаясь вдоль дорог. А дальше, товарищи красноармейцы, действуйте по обстановке. Берегите патроны и не стреляйте по своим. Ведите бой строго в своем секторе и направлении. Первый отряд – северная часть города. Второй отряд – центральная, третий – южная. До города двигаемся в максимальном режиме тишины. Вперед, товарищи бойцы! Атаку начинаем через 3 минуты. Обратный отсчет пошел!» Воронцов спустился и отдал новый приказ. Исходя из него, Твердев был направлен в качестве комиссара в первый отряд. Я в качестве комиссара и снайпера во второй, центральный. А себя Воронцов определил в третий отряд, что должен продвигаться справа от нашего текущего местоположения. И битва началась в тот момент, когда каждый убежавший к своим людям командир досчитал до 180. Общая масса бывших военнопленных стала разделяться на 3 более-менее равные колонны, словно ручьи, растекающиеся в заданных направлениях. Чтобы атака была синхронной сразу со всех трех сторон, предполагалось, что центральный отряд будет идти чуть медленнее, нежели те, кто двигается по флангам. Из-за специфики моего зрения, этим должен руководить я через приставленных ко мне вестовых. Конечно, со стороны наше воинство, состоящее из уставших, раненых, обессиленных, оборванных, бывших военнопленных, больше походило на разношерстную толпу, чем на боевой отряд. Однако именно боевым отрядом мы были. И каждый из нас очень хотел поквитаться с врагом за все, что тот сделал как с нами, так и с нашими близкими и нашей землей. Мы шли вперед и знали, что час расплаты с ненавистным немцем уже близок. Стоя на повозке во весь рост, я не боясь получить пулю в ответ, ведь Троекурск пребывал почти в полной тьме, регулярно стрелял из винтовки по фрицам, обеспечивая тем самым беспрепятственное продвижение к стоящим на краю города зданиям. Немногочисленные группы немцев, истребляемые неизвестно откуда летящими пулями, умирали довольно быстро, не успевая поднять тревогу. Они отдавали концы, так и не узнав, что наши отряды неуклонно приближаются. Своим снайперским огнем я обеспечивал не только уничтожение противника на нашем участке наступления, но и на других направлениях. Тут нужно заметить, что успешное наступление наших отрядов стало возможным в первую очередь потому, что немцы совершенно не ожидали атаки с запада, где уже несколько дней находился их прочный тыл. А, соответственно, и войск в этой стороне города почти не было. В каждом из двух пропускных пунктов, что захватчики успели оборудовать, дежурило по 5 человек, до которых я смог дотянуться и успешно нейтрализовать, благо на каждую группу хватало ровно одной обоймы. Когда до города осталось около 300 метров, со стороны северо-западного КПП послышалась стрельба. Это означало, что наша механизированная группа вступила в бой. Все отряды сразу же перешли на бег, и уже через несколько минут первые группы стали входить в город. Я, следуя в рядах наступавших почти последним, чтобы не демаскировать вектор наступления, за километр до города прекратил огонь. Однако винтовку не опустил, а принялся осматривать ближайшие постройки на предмет обнаружения возможных немецких наблюдателей или снайперов. Однако все было тихо. Мы приближались, а немцы в прямом смысле наше наступление проспали. И я надеялся, что так, почти без боя, шума и пыли, мы и завладеем городом. А потому для меня оказалось неожиданностью, когда вдруг раздался всеобщий крик «Ура!», и сидящий за поводьями Апраксин, подхватив его протяжным «но», погнал лошадь во весь опор. В темноте внезапно прозвучавшие крики, вероятно, испугали лошадь, и та от страха резко рванула вперед, да так, что моя многострадальная тушка, сделав сальто мортале, улетела назад, и я, упав на землю, подвернул ногу, чуть не потеряв от боли сознание. Мой отряд бегом шел в бой, а прикрывающий их снайпер полз на четвереньках и своей руганью пытался привлечь внимание кучера с уносящейся вперед телеги.